Глава 34. Блок вернул в ее жизнь Блейна. На конвенте блогерства бурых в Вашингтоне, округ Колумбия, во время ознакомительной сессии в первый день, когда в фойе гостиницы набилась куча людей, здоровавшихся друг с дружкой нервными, чрезмерно восторженными голосами, и Фемилу, разговаривая с хозяйкой блога, посвященного макияжу, тощей американской мексиканкой с неоновыми тенями на веках, вскинула взгляд и замерла, содрогнувшись, потому что всего в нескольких робких шагах от нее, в тесном кружке людей, стоял Блейн. Он не изменился, если не считать очков в черной оправе, в точности такой, каким она его запомнила в поезде, высокий, подвижный. Блогерша толковала о косметических компаниях, вечно присылающих бесплатно всякое «беллочекане», об этике этих посылок, и Эфемилу кивала, но по-настоящему осознавала лишь присутствие Блейна, то, как он выбрался из своего кружка и двинулся к ней. «Привет», — сказал он, глянув на ее бейдж. «Так вы, значит, черная неамериканка? Обожаю ваш блог». «Спасибо», — сказала она. Он ее не помнил. Но с чего б ему? С тех пор, как они встретились в поезде, прошло столько времени. И тогда ни он, ни она не знали, что такое блог. Его бы повеселило, как сильно она его идеализировала, как он стал человеком, сотворенным не из плоти, а из кристалликов совершенства. Мужчина-американец, какого ей никогда не заполучить. Он повернулся поздороваться с блогершей-косметичкой, и Эфемила увидела у него на бейдже, что он вел блог о пересечении науки и поп-культуры. Он вновь повернулся к ней. «Как ваши визиты в торговые центры Коннектикута?» «Я-то по-прежнему ращу себе хлопок». На миг у нее перехватило дух, а затем она расхохоталась головокружительно, восторженно, потому что жизнь ее превратилась в зачарованное кино, где люди вновь обретали друг друга. «Вы вспомнили!» «Я наблюдал за вами из другого угла. Глазам своим не верил, что вижу вас». «О, Боже, сколько ж времени прошло! 10 лет?» «Примерно. 8. «Вы мне так и не перезвонили», — сказала она. «Я был в отношениях. Они и тогда не казались простыми, но затянулись гораздо дольше, чем следовало бы». Он примолк, и вид у него сделался тот самый, какой она позднее так хорошо запомнит. Добродетельный прищур, свидетельствующий о высоких помыслах этого ума. Последовали электронная переписка и телефонные звонки между Балтимором и Нью-Хейвеном, игривые комментарии друг у друга в блогах, безудержный флирт ночных разговоров, пока однажды зимой он не прибыл к ее двери, руки в карманах бушлата оловянного оттенка, воротник присыпан снегом, словно волшебной пылью. Она готовила кокосовый рис. Квартира пропахла специями, на разделочном столе бутылка дешевого мерло, в проигрывателе диск с Ниной Симоун громко. Песня «Не дай мне быть неверно понятой» повела их. Всего несколько минут прошло, как он прибыл через мост от флиртующих друзей к любовникам у нее в постели. После он подпер голову рукой и всмотрелся в нее. Было в его худощавом теле нечто текучее, едва ли не бесполое, и это напомнило ей, что он занимается йогой. Возможно, он способен стоять на голове, скручиваться в невозможные фигуры. Перемешивая рис, уже остывший, с кокосовым соусом, она сказала ему, что готовить ей скучно, и что она купила все специи накануне, а готовила, потому что он приехал в гости. Она вообразила их обоих с имбирем на губах, Желтая карри слизывают с ее тела, лавровые листки крошатся под ними, но они такие ответственные. Целовались в гостиной, а затем она повела его в спальню. «Надо было это все вытворить невероятнее», — сказала она. Он расхохотался. «Мне нравится готовить, так что возможностей для невероятного еще будет много». Но Эфемил узнала, что он не из тех, кто творит невероятное. Не с этим его натягиванием презерватива, медленным, сосредоточенным. Позднее она узнала о письмах, которые он писал в Конгресс, о Дарфуре, о подростках, которых он учил в школе в Диксуэлле, о приюте, где он работал добровольцем, и стала считать его человеком, у которого не обычный позвоночник, а крепкая тростина добродетельности. Дарфур — район межэтнического дарфурского конфликта, вылившегося в вооруженное противостояние между центральным правительством, неформальными проправительственными арабскими вооруженными отрядами Джанджавид и повстанческими группировками местного чернокожего населения. Дискуэл — бедняцкий район Нью-Хейвена. Словно благодаря их встрече в поезде много лет назад, им удалось проскочить несколько этапов, отмахнуться от нескольких неизвестных и впасть в мгновенную близость. После его первого приезда она отправилась в Нью-Хейвен вместе с ним. Были той зимой недели холодные и солнечные, когда Нью-Хейвен словно бы светился изнутри. Замерзший снег цеплялся за кусты, и было нечто праздничное в мире, населенном лишь ею и Блейном. Они заходили в фалафельную на Хауэ-стрит, покупали там хумус, устраивались в углу и болтали часы напролет. А когда выбирались наружу, языки им щипало от чеснока. Или она ждала его в библиотеке после его занятий, там они сидели в кафе, попивали шоколад, слишком густой, ели круассаны, слишком цельнозерновые, его вязанка книг на столе перед ними. Он готовил экологичные овощи и крупы, названия которых ей не удавалось произнести, булгур, киноа. И он мгновенно прибирался после готовки. Клякса томатного соуса исчезала, не успев появиться. Пролитую воду он промокал немедленно. Он пугал ее, рассказывая о химикатах, какими опрыскивают посевы, скармливают курам, чтобы росли быстрее, и применяют к фруктам, чтобы у тех была безупречная кожура. С чего, как она считает, люди мрут от рака? И теперь, прежде чем съесть яблоко, она терла его под краном, хотя Блейн покупал исключительно экологически чистые фрукты. Он рассказал ей, в каких зерновых есть белок, в каких овощах каротин, а какие фрукты слишком сахаристые. Он знал все обо всем. Она робела перед ним и им гордилась, и ее это чуточку отталкивало. Мелкие домашние хлопоты с ним в его квартире на 20-м этаже небоскреба рядом со студгородком набрякли смыслом. Его наблюдение за ней, когда она после вечернего душа увлажняет кожу кокосовым маслом, вжиг посудомоечной машины после запуска, и Эфемилу представляла колыбель в спальне, в ней младенец, а Блейн прилежно смешивает для него экологически чистые фрукты. Он будет безукоризненным отцом, этот человек тщания и дисциплины. «Я не могу есть темпе. Не понимаю, как это может нравиться», — сказала она ему. «Мне не нравится». «А зачем тогда это есть? Это полезно». Он каждое утро бегал, а каждый вечер чистил зубы нитью. Вот это, чистка нитью, казалось ей таким американским. Механическое движение нити между зубами, неизящное и функциональное. «Чистить нитью нужно каждый день», — наставлял ее Блейн. И она послушалась, а также взялась выполнять и прочее из того, чем он занимался: ходить в спортзал, есть больше белков вместо углеводов, и выполняла все это с неким благодарным удовлетворением, потому что все это ее улучшало. Блейн был как напиток здоровья. С ним она тянулась исключительно к высокому уровню добродетельности. Араминта, его лучшая подруга, зашла в гости и тепло обняла Ифемилу, словно они уже были знакомы. После расставания с Полой Блейн толком и не встречался ни с кем. А теперь он с сестрой, шоколадной сестрой даже. Прогресс, — сказала Араминта. Минт, прекрати, — сказал Блейн, но с улыбкой. То, что его лучший друг — женщина, архитектор с длинным прямым шиньоном, носившая высокие каблуки, джинсы в обтяжку и цветные линзы, говорило о Блейне нечто симпатичное для Ифемилу. Мы с Блейном росли вместе. В старшей школе были единственными черными детьми на весь класс. Все наши друзья хотели, чтобы мы встречались. Сама знаешь, как они все считают. Двое черных ребят должны быть вместе. Но он не мой тип, — сказала Араминта. — Уж конечно, — сказал Блейн. — Ифемилу, можно я скажу, до чего я счастлива, что ты не ученая? Слышала, как его друзья разговаривают? Что ни возьми, оно не то, что есть. Все обязано что-то означать. Какая чушь! Марша тут на днях рассуждала о том, что черные женщины жирные, потому что их тела — пространство противостояния рабству. Да, это правда, если противостоять рабству бургерами и газировкой. Да кто угодно видит эту всю антиинтеллектуальную позу насквозь, «Мисс, выпить при Гарвардском клубе», — сказал Блейн. «Ладно тебе. Хорошее образование — не то же самое, что превращать весь этот клятый мир в нечто нуждающееся в толковании. Даже Шен над вами смеется, ребятки. Она отлично вас с Грейс изображает. Складывание канона и топография пространственного и исторического сознания». Араминта повернулась к Ифемилу. «Ты с его сестрой Шен не знакома?» «Нет». Позднее, когда Блейн был в спальне, Араминта сказала: «Шен — интересный персонаж. Не воспринимай ее слишком всерьез, когда познакомитесь». «В смысле?» «Она прекрасная, очень соблазнительная, но если покажется, что она тебя оскорбляет или что-то в этом духе, дело не в тебе. Она просто такая». А затем добавила потише: «Блейн взаправду хороший мужик, по-настоящему хороший». «Я знаю». И Фемилу уловила в словах Араминты то ли предупреждение, то ли мольбу. Блейн предложил ей переехать уже через месяц, но прошел в итоге целый год, хотя она проводила большую часть времени в Нью-Хейвене, обзавелась карточкой Елевского спортзала как спутница преподавателя и писала к себе в блог из его квартиры за столом, который он поставил ей у окна в спальне. Поначалу, в восторге от его увлеченности собой, облагодетельствованная его умом, она позволяла ему читать свои посты до обнародования. Она не просила его редактировать, но постепенно начала менять то сё, добавлять, стирать из-за того, что он ей говорил. Затем ее это начало отвращать. Посты зазвучали слишком научно, слишком как он. Она написала пост о гетто. Почему самые промозглые, самые унылые части американских городов кишат черными американцами? И он предложил ей включить подробности о государственной политике и изменении границ избирательных округов. Она так и сделала, но, перечитав, снесла пост. «Я не хочу толковать, я хочу наблюдать», — — сказала она. — Помни, люди читают тебя не ради развлечения. Они тебя читают как культурный комментарий. Это настоящая ответственность. По твоему блогу дети в колледжах сочинения пишут, — сказал он. — Я не говорю, что тебе нужно быть наукообразной или скучной. Блюди свой стиль, но добавь глубины. — Глубины там достаточно, — возразила она раздраженно, однако с докучливой мыслью, что он прав. — Ты ленишься, Ефем. Он часто употреблял слово «лениться» по отношению к своим студентам, которые не сдавали работы вовремя, к политически бездеятельным черным знаменитостям, к представлениям, не дотягивавшим до его собственных. Иногда она чувствовала себя его подмастерьем, когда они бродили по музеям, и он задерживался возле абстрактных полотен, от которых ей сделалось скучно, и она брела к смелой скульптуре или натуралистичным картинам и углядывала в его натянутой улыбке разочарование, что она все еще многому у него не научилась. Когда ставил подборки из полного собрания сочинений Джона Колтрейна, он наблюдал, как она слушает, ждал от нее зачарованности, какой она непременно обязана была облечься, а затем, в конце, когда она так и оставалась незахваченной, быстро отводил взгляд. Она писала в блоге о двух романах, которые ей понравились — Энн Петри и Гейл Джоунс. Первой чернокожей писательнице, роман которой был продан более чем миллионным тиражом, и афроамериканской поэтессы. А Блейн сказал: «Они не раздвигают границы». Говорил он мягко, словно не хотел ее огорчать, однако это должно было прозвучать. Его представления были до того тверды, тщательно продуманы и осознаны его умом, что он иногда, казалось, изумлялся, почему она не дошла до этого тоже. Она ощущала себя на шаг в стороне от всего, во что он верил, от всего, что он знал, и рвалась играть в догонялки, завороженная его чувством правоты. Однажды они шли по Элм-стрит за сэндвичами и увидели пухлую черную женщину, достопримечательность студгородка. Она вечно стояла рядом с кафе, шерстяная шапка натянута на голову, предлагала прохожим одинокие пластиковые красные розы и спрашивала, мелочи не найдется. Двое студентов разговаривали с ней, а затем один дал ей капучино в высоком бумажном стакане. Женщина впала в восторг, закинула голову и принялась пить из стакана. «Какая гадость!» — сказал Блейн, когда они прошли мимо. — Не то слово, — сказала Ефемилу, хотя не очень поняла, почему это бездомное и подаренный ей капучино вызывали у него такой сильный отклик. За несколько недель до этого пожилая белая женщина, стоявшая в очереди позади них в продуктовой лавке, сказала: «У вас такие красивые волосы, можно потрогать?» Ефемилу разрешила. Женщина запустила пальцы в ее афро. Ефемилу почувствовала, что Блейн напрягся, увидела, как вздулись вены у него на висках. — Как ты могла позволить ей подобное? — спросил он потом. — А что такого? Откуда еще ей узнать, какие на ощупь бывают волосы, как у меня? Она, может, ни одного черного не знает. — И ты, получается... «Должна быть ей морской свинкой?» — спросил Блейн. Он ожидал, что Ефемилу прочувствует то, что она не понимала как. Было многое, что существовало для него, а ей было недоступно. С его близкими друзьями она часто безотчетно терялась. Они были моложавы, хорошо одеты и праведны, их речи полнились оборотами типа «своего рода», и то, каким образом. Они собирались в баре по четвергам, а иногда кто-нибудь из них устраивал званые ужины, где Ефемилу в основном слушала, говорила мало, смотрела на них изумленно. Эти люди что ли, серьезно так взбешены импортом овощей, дозревающих в грузовиках? Они рвались прекратить детский труд в Африке. Они отказывались покупать одежду, пошитую низкооплачиваемыми работниками в Азии. Они смотрели на мир с непрактичной, сияющей рьяностью, которая трогала Ефемилу, но не убеждала. Окруженный этими людьми, Блейн сыпал отсылками, неведомыми ей, и казался далеким-далеким, словно принадлежал им. А когда, наконец, обращал на нее внимание, взгляд теплый и любящий, ей вроде бы становилось легче. Она рассказала родителям о Блейне, что она уезжает из Балтимора в Нью-Хейвен жить с ним. Могла и соврать, изобрести новую работу или просто сказать, что хочет переехать. «Его зовут Блейн», — сообщила она, — «он американец». Ей послышался символизм в собственных словах, пролетевших тысячи миль до Нигерии, и она знала, что ее родители поймут. Они с Блейном не обсуждали женитьбу, но почву под ногами она ощущала твердо. Хотела, чтобы родители знали о нем и о том, какой он хороший. Она употребила именно это слово — «хороший». «Американский негр?» — спросил отец оторопело. И Фемилу прыснуло. «Папуля, никто больше не говорит так. Негр». «А почему негр? У вас там ощущается значительная нехватка нигерийцев?» Она пренебрегла этим вопросом, все еще смеясь, и попросила передать трубку маме. Отмахиваться от отца и даже говорить ему, что она съезжается с мужчиной, за которым не замужем, она могла лишь потому, что жила в Америке. Правила сместились, провалились в трещины расстояний, чужедальности. Мама спросила: «Он христианин?» «Нет, он дьяволопоклонник». «Кровь Христова!» — возопила мама. «Мамочка, да, он христианин», — сказала Ефемилу. «Тогда ладно», — сказала мама. «Когда он приедет представиться? Можешь спланировать все так, чтобы успеть за один раз и в дверь постучать, и за невесту поторговаться, и вино принести, сократить расходы, чтобы ему не кататься туда-сюда. Америка далеко». «Мамочка, прошу тебя, мы пока все делаем постепенно». Завершив разговор, Ефемилу, все еще веселясь, решила изменить название своего блога: «Рассемнадцатое» или «Различные наблюдения черной неамериканки за черными американцами, прежде известными как негры». Вакансия в Америке. Национальный судья того, кто тут расист. В Америке расизм существует, а расистов больше нет. Расисты — они все в прошлом. Расисты — злые белые люди с поджатыми губами из фильмов об эпохе гражданской войны. Дело в следующем. Проявления расизма изменились, а вот язык — нет. В смысле, если вы никого не линчевали, вас нельзя именовать расистом. Если вы не изверг-кровосос, вас нельзя именовать расистом. Кто-то должен собраться с духом и сказать, что расисты не чудовища. Они люди с любящими семьями, обычная публика, платящая налоги. Кому-то надо взяться за эту работу, решать, кто расист, а кто нет. Или, может, пришло время вычеркнуть слово «расист», подобрать что-то новенькое, типа «синдром расового расстройства». Можно тогда поделить его на категории: слабо выраженный, средней тяжести, острый.